«Господин Замза!» — воскликнул управляющий, теперь уже повысив голос. «В чем дело? Вы заперлись в своей комнате? Отвечаете только «да» и «нет»? Доставляете своим родителям тяжелые ненужные волнения? И уклоняетесь, упомяну об этом лишь вскользь, от исполнения своих служебных обязанностей поистине неслыханным образом? Я говорю сейчас от имени ваших родителей и вашего хозяина, и убедительно прошу вас немедленно объясниться. Я удивлен. Я поражен. Я считал вас спокойным, рассудительным человеком. А вы, кажется, вздумали выкидывать странные номера. Хозяин, правда, намекнул мне сегодня утром на возможное объяснение вашего прогула. Оно касалось недавно доверенного вам инкасса. Но я, право, готов был дать честное слово, что это объяснение не соответствует действительности. Однако сейчас, при виде вашего непонятного упрямства, у меня пропадает всякая охота в какой бы то ни было мере за вас заступаться. А положение ваше отнюдь не прочно. Сначала я намеревался сказать вам это с глазу на глаз, но поскольку вы заставляете меня напрасно тратить здесь время, я не вижу причин утаивать это от ваших уважаемых родителей. Ваши успехи в последнее время были, скажу я вам, весьма неудовлетворительны. Правда, сейчас не то время года, чтобы заключать большие сделки, это мы признаем. Но такого времени года, когда не заключают никаких сделок, вообще не существует, господин Замза. Не может существовать. Но господин управляющий, теряя самообладание, воскликнул Грегор и от волнения забыл обо всем другом. Я же немедленно, сию минуту открою. Легкое недомогание, приступ головокружения не давали мне возможности встать. Я и сейчас еще лежу в кровати. Но я уже совсем пришел в себя. И уже встаю. Минутку терпения. Мне еще не так хорошо, как я думал. Но уже лучше. Подумать только, что за напасть. Еще вчера вечером я чувствовал себя превосходно. Мои родители это подтвердят. Нет, вернее, уже вчера вечером у меня появилось какое-то предчувствие. Очень возможно, что это было заметно. И почему я не уведомил об этом фирму? Но ведь всегда думаешь, что переможешь болезнь на ногах. Господин управляющий, пощадите моих родителей. Ведь для упреков, которые вы сейчас мне делаете, нет никаких оснований. Мне ведь и не говорили об этом ни слова. Вы, наверное, не видели последних заказов, которые я прислал. Да я еще и уеду с 8-часовым поездом. Несколько лишних часов сна подкрепили мои силы. Не задерживайтесь, господин управляющий. Я сейчас сам приду в фирму. Будьте добры, так и скажите. И засвидетельствуйте мое почтение хозяину.